Николай Воронков. «Мертвые земли». Артефактор. Тихо, темно, чуть шуршит трава под легким ветерком, потрескивает небольшой костерок, звезды над головой, и никого вокруг. Другого одиночества может и тяготить, но не меня и не сейчас. Самое подходящее время подумать о себе, о своем прошлом и будущем. Если коротко, то я, самый обычный попаданец, как их описывают в книжках. 21 год, рост 1,80 м, волосы темные, глаза карие. Заканчивал третий курс института, сидел как-то вечером в своей комнате, собирался лечь спать, и тут нелегкая принесла нечто вроде шаровой молнии. Потом, как в кино, очнулся, гипс. У меня обошлось без гипса, но сути это не меняет. И угораздило меня очнуться в мертвых землях, как называют их местные, и название они получили не просто так. Чисто внешне, обычная степь, разве что местами земля буквально усыпана костями и старым железом, оставшимся от солдат. Из того, что я слышал, когда-то здесь было королевство магов, потом началась война с соседними государствами, а во время решающей битвы магия исчезла, а потом все умерли. А потом умирали все, кто пытался прийти на помощь, кто пытался захватить безлюдное королевство, кто заходил сюда в поисках сокровищ. Я бы тоже сдох, если бы неожиданно не проявилось непонятное зрение, которое я называю цветным. Не, я и до этого не был дальтоником, не видел мир черно-белым, но теперь я вижу еще и некие пятна разных цветов, имевшие размеры от 1 до 100 метров. И все, кто оказывался на таких пятнах, очень быстро кончались на этом свете. Сначала не понимал, почему местные сюда не ходят, а потом выяснилось, что местные эти пятна просто не видят, ни обычные люди, ни маги. У меня даже появилась теория, что эти пятна – это последствия аварии корабля пришельцев, но почему эти пятна вижу я, ведь здесь должна быть или радиация, или агрессивная химия, и больно уж своевременно случилась авария, уничтожившая основные боевые силы обычных солдат и магов. И очень уж старательно нанесены эти пятна вдоль границ мертвых земель, словно этакие минные поля, а столицу магов вообще залили сине-зеленым туманом. И этот туман не рассеивается уже более 500 лет. Поневоле появляются мысли, что в схватку вмешался кто-то третий, решивший попридержать излишне возомнивших о себе магов, и наложивший этакий смертельный карантин на эти земли. Никто не знает, как было на самом деле, хотя очень многие и хотели бы это узнать. И вот в таком интересном месте я и оказался. Из одежды только рубашка, трикушка да тапочки. Голова разбита. Грохнулся на перстни одного из скелетов, температура воздуха под 30, ни капли воды. Так и выбирался, решив идти на север. Потом наткнулся на несколько относительно свежих трупов и решил поменяться с одним из них одеждой. Думал сойти за местного, так и получилось. Только вот оказалось, что одежду я снял с местного смертника. Тут у них интересно получалось, смертников, конечно, казнили, но перед этим предлагали отложенную смерть, то есть отправиться исследовать мертвые земли, а простыми словами, разминировать собственными телами. Плохо то, что цветные пятна убивали, но не исчезали, сохраняя свою смертоносность сотни лет. Возвращались единицы, но их снова отправляли в земли, пока было кого. Даже поговорка местная есть, из земель можно выйти, но только один раз. Два раза не возвращался никто. Вот и я из земель выбрался, но уже на четвереньках, ничего не соображая. И если бы не разъезд местной стражи, случайно наткнувшейся на меня, земли пополнились бы еще одним трупом. А потом меня с новой партией смертников снова отправили в земли за сокровищами, о которых здесь ходят легенды. Золотишко я помог собрать, но когда понял, какая судьба меня ждет, сразу сделал ноги. Снова пробирался на север, несколько месяцев пробыл домашним арестом, снова сбежал. Добрался до местной столицы, но работу, волей случая, нашел уборщиком в Академии магии. Можно было и поступить, но я только представил, что меня начнут проверять, а мне и сказать будет нечего, и предпочел поработать техничкой. Да и ничего страшного, работа как работа. Еще бы платили побольше, и вообще было бы нормально. В Академии выяснилось, что я, по местным меркам, маг-универсал, и это не считая моего цветного зрения. А потом из меня силушка поперла какая-то ненормальная, и пришлось искать накопитель, чтобы сливать излишки. Накопитель нашел, но странный, и с ним заклинания у меня стали получаться совсем уж чудовищными. В итоге я научился строить заклинания, никакой теории, чисто подглядывал, как это делали студенты, но испугался собственной мощи и решил строить только самые маленькие заклинания с самым маленьким уровнем силы, а все излишки сливать в накопитель. Летом пришлось ехать в земли с экспедицией, организованной академией. 2 месяца безделья и обжираловки, но одна из моих случайных идей – попробовать смотреть на пятна магическим зрением, но через цветные стекла, неожиданно дала результат. Маги смогли увидеть лишь один тип пятен, я их вижу как светло-зеленые, но были в диком восторге, хотя и выяснилось, что их собственная магия на эти пятна вообще не действует и от них не защищает. А на обратной дороге я снова сбежал, хотя перспективы в академии вырисовывались просто сказочные, меня хотели заполучить к себе минимум 2 преподов, сумевших увидеть во мне некоторые магические способности. Поступление без экзаменов, работа на кафедрах, но я снова подумал, что придется объяснять, кто я и откуда, а сказать мне и нечего. И чем бы закончилось следствие, я не берусь предсказать. Странные выверты моей судьбы. Для всех мертвые земли – страшное место, а для меня они словно дом родной. Первый раз попал сюда против воли, из-за того удара шаровой молнией, и едва выполз на карачках, полумертвый. Второй раз снова попал против воли с партией смертников, но выбрался сам, хоть и полуголый, худой как скелет. Третий раз был проводником у Магини, спасший меня в первый раз, и вернулся через 2 дня как с прогулки. А теперь снова в землях, но уже по своей воле, потому что мне нужны деньги для оплаты учебы в магической академии. Да, я решил учиться, потому что деваться просто некуда. Сила внутри меня не даст жить спокойно, и надо хотя бы научиться управлять ею. И магия, если ей пользоваться с умом, дает весьма интересные результаты, и мне очень хочется разобраться с цветными пятнами мертвых земель. Не из-за денег, тьфу на них, а просто интересно, как эти пятна появились, как они воздействуют, как с ними бороться. А есть еще город магов, закрытый сине-зеленым туманом. Уж там-то тайны сокровищ должно быть просто немерено. Насколько я успел узнать, к мертвым землям прилегают 5 королевств, воевавших с магами и наиболее пострадавших от этих войн, и в каждом есть своя академия магии. Не знаю про их рейтинги, но мне сейчас нужны хотя бы основы местной магии. Обучение бесплатное, но после окончания придется отрабатывать лет 10. Я не уверен, что смогу доучиться без приключений хотя бы год, поэтому решил поступать платно. Не потому что в деньгах счета не знаю, а потому что это будет частью моей стратегии выживания. Когда попал сюда, старался просто выжить и слиться с местными, но как-то не задумывался, что самое безобидное мое слово или фраза может кому-то показаться настоящим откровением и привлечет ко мне внимание. Именно так и получилось несколько раз, поэтому теперь у меня самое первое правило – после выхода из земель болтать поменьше. Только если спросит, только самые короткие фразы. Если что-то спрашивать, то только в случае крайней необходимости. Во время учебы никакой инициативы, никакой отсебятины, говорить только то, что перед этим сказал препод. Второй мой прокол, как я теперь понимаю, это излишек силы, который я показывал, поэтому теперь придется каждый день сливать силы в накопитель, чтобы любой маг, увидевший меня, мог спокойно сказать, что видит слабосилка. При таких вводных единственный путь для меня – это факультет артефакторов. Вполне нормальный факультет, но не престижный, и попадали туда студенты достаточно грамотные, но не проходившие на другие факультеты по уровню силы. Никаких боев, никакой славы, только тихая учеба, зато теорию им давали как бы не лучше, чем на других факультетах. Самое то для меня. Вот там я и смогу зацепиться, не выпячиваясь и полностью отдавшись учебе. Да, будет скучно, нудно, но мне не до гулянок. Во всяком случае, о пьянках и загулах я не мечтаю. В самом крайнем случае, всегда можно уйти на другой конец города и снять публичный дом только для себя. Кстати, на артефакторов учатся почти сплошь женщины, и это могло бы стать проблемой, если бы не мой ошейник. Да, я ношу ошейник. Ну, я его так называю. Нечто вроде изогнутой металлической уплощенной трубки, на которой закреплены пластинки с особыми значками. Одной из меток у меня была метка смертника, но я ее срезал, как только сбежал из земель. А еще метки импотента и бесплодного. Женщин после магических войн рождается втрое больше, чем мужчин, поэтому к мужчинам относятся очень внимательно. Смертник еще может рассчитывать на какое-то снисхождение, если он здоров и может быть использоваться для продолжения рода. А вот с метками импотента и бесплодного, уже бесполезный кусок мяса. Правда, и обычные парни иногда носят ошейники с метками импотента и бесплодного, чтобы избежать скандалов. Ведь все на виду, девочки, так что нечего ко мне приставать. Вот и у меня такой ошейник. Никто не отказывается разговаривать, если по делу, но на романтику в отношениях рассчитывать бесполезно. Хотя, даже с ошейником у меня случилась пара очень приятных встреч, которые я мог в любой момент прервать, просто показав пальцем на свой ошейник. Вот и на новом месте ошейник станет моей защитой. Главное, самому не подставляться и вовремя обрывать любой намек на более близкие отношения. Все отношения только по делу, и никак иначе. Сбежав из экспедиции, на следующий день заехал в небольшой городок невдалеке от границы земель и затарился всем необходимым для дороги. Магиня, с которой я ездил в земли, на прощание отсыпала мне 50 золотых и горсть серебра, так что в средствах я стеснен не был. Потом заехал на последнее место, где мы собирали добычу, и прихватил кошку на длинной веревке, таскать добычу из опасных мест. Потом целую неделю двигался вдоль границы земель, присматривая места с богатой добычей. Самые жуткие бои происходили в центре земель, а потом, когда вдоль границ понаставили минные поля из цветных пятен, все прибывающие войска гибли, не пройдя и 10-20 километров. А самые сильные отряды гибли компактно, сбившись в тесные ряды для отражения нападения. А как отбиваться, если невидимая радиация, излучение или не знаю что, идет снизу от земли? Так и гибли, стоя в тесном построении. Поэтому я и ехал по кромке земель, высматривая искорки магии, еще оставшиеся на боевых амулетах. Если доспехи оказывались в пределах досягаемости, доставал кошку с длинной веревкой и начинал рыбачить. Все просто и банально, не подходя близко к опасному пятну, раскрутить кошку, забросить и вытянуть все, что окажется в пределах 50 шагов. Это только кажется, что на поле боя можно найти только ржавые мечи и доспехи. На самом деле, люди ехали воевать издалека, долго, а в дороге нужно кормиться, лечиться, да и спать хочется в комфортных условиях. Частенько попадались и повозки, но на них все дерево давным-давно сгнило и рассыпалось прахом, и остались только лошадиные скелеты, ржавые ободья и детали сбруи. Кто побогаче и познатнее, везли с собой целые кошели с золотом, да еще и каждый старался взять с собой всевозможные артефакты защиты и нападения. А уж у боевых магов вообще можно было найти пару горстей магических артефактов. Люди шли на смерть, и никто не собирался экономить на своей жизни. За неделю наткнулся на пару мест, где погибли элитные отряды. Оружие и доспехи я не брал, и тяжело, и габаритно, да и пользоваться я ими не умею. Мне и без того хватало всяких вкусностей. Понемножку, по монетке или горсточке, но к концу недели две седельные сумки были набиты доверху. Золото, серебро, кольца, броши и кулоны, накладки, содранные с оружия и доспехов. Не удержавшись, взял и пару ножей. Один был напичкан заклинаниями по самое не могу, хотя внешне и не выглядел как мой собственный убийца магов. Второй нож вообще был без магии, но он сразил меня своим благородством, если можно так сказать. Что-то неуловимое в линиях лезвия и рукояти, завораживающие узоры на лезвии, немного камней и золота на рукояти. Я почему-то решил, что нож делал выдающийся мастер, это без сомнения, но и принадлежал он очень непростому человеку. Вряд ли я когда-нибудь решусь носить его сам, но и оставить его здесь рука не поднялась. А вчера вечером перебирал свои богатства, сортируя по значимости, и в голову стукнула очередная идея. Некоторые заклинания на артефактах я уже видел, но большинство оказались незнакомыми. Я их, конечно, тоже посмотрел, стараясь запомнить, но ведь их действия я не знаю, а ведь большую часть этих богатств придется продать, чтобы заплатить за учебу. Так почему бы мне не попробовать все эти артефакты, пока я в землях? Мне все равно нужно тратить свой магический резерв, освобождать накопитель, да и в землях никто не посмеет слова сказать, если я что-то сделаю не так, в крайнем случае, сам сдохну. И вот сегодня я весь день развлекался, повторив один день из прошлого мертвых земель. Выбрал долинку, окаймленную холмами, чтобы грохот и вспышки не так привлекали внимание возможных случайных свидетелей, а потом начался конвейер. Взять в руки очередной артефакт, зарядить его своей энергией, направить в ближайший холм, запустить заклинание, а потом пытаться понять, что же у меня получилось. Если по действию, то примерно треть артефактов оказались ударными. Все стихии, все разновидности, и мощь некоторых была ужасающей. Эти я отложил отдельно. Две трети ничего явно видимого не делали, разве что иногда вокруг тела появлялась то пленка, то сфера, то плоская поверхность. Предположительно, это была защита разного уровня. После активации пяти заклинаний по телу пробегали волны то холода, то жара, и я посчитал их предположительно лечебными. После моих экспериментов долинка превратилась в филиал ада, но мне больше всего понравилось простенькое на вид колечко, которое стреляло ледяным копьем полуметрового диаметра. На разрушение плевать, но когда наполовину погрузившаяся в землю ледяная глыба начала таять, и с нее побежала струйка воды, я был в диком восторге и сразу повесил колечко к себе на цепочку на груди. Плевать на разрушительную мощь, но после того, как я умирал здесь от жажды, колечко, дающее воду, показалось мне самым ценным приобретением. Что бы ни случилось, его я не продам. В итоге, я поделил артефакты примерно так. Если после использования заклинания оно разрядилось и было нечто видимое и ударное, то это боевое заклинание. Если разрядилось, но внешних проявлений нет, скорее всего, лечебное. Если внешних проявлений нет, и заряд энергии сохранился, то это, скорее всего, защитное или охранное. Деление чисто условное, безграмотного мага, которым я и являюсь, но другого пока нет. Ну, и по энергоемкости тоже примерно, по внешнему проявлению и величине заклинания. Я ведь вижу заклинание в виде сферы, в которую вписано месиво линий, поэтому сложности силу заклинания определяю по диаметру этой сферы. Сантиметров 40, простые, около метра, средние, 2 метра и больше, высшие. Таких, кстати, очень мало. В итоге, я рассортировал артефакты и получил десяток кучек моей условной классификации. Замотав их в тряпки, сложил все в сумки по принципу «чем сильнее, тем глубже должно лежать». Вряд ли они мне понадобятся, а вот потерять их очень не хочется. Правда, три сильных кольца я оставил себе, так сказать, на теле. На груди на цепочке кольцо, пуляющее льдом. На левой руке перстень, дающий огненный шторм. Раз уж у меня привычка бить молниями и плазмой именно с левой руки, то пусть и шторм будет с левой. А на правую надел кольцо какой-то высшей защиты, закрывающее меня полупрозрачной сферой. Будем надеяться, что это мне никогда не понадобится, но пусть пока будет. Потом посидел, отдыхая, и что-то мне стукнуло в голову. Кольца это, конечно, хорошо, но почему бы не попробовать и самому что-нибудь сделать? У меня ведь после появления цветного зрения и память стала специфической. Я ведь вглядываюсь в заклинание, а когда мозги его распознали, увидели, я и обычным зрением его вижу, но как проекцию, которая потом словно впечатывается в мои мозги. Я не знаю основ местной магии, принципов построения заклинаний, но если я увидел его, то могу повторить в любое время. Могу забыть бытовые мелочи, чужие имена или названия, но заклинания впечатываются в память насмерть. Вот я и решил попробовать найденные заклинания, но уже без костылей и артефактов. И мне понравилось. Понравилась легкость, с которой я создавал заклинания, понравилось ощущение могущества, когда земля горела, проваливалась, сметалась целыми пластами, взлетала острыми клинками. И оказалось, что мне, в общем-то, без разницы, какие заклинания создавать, хоть простенькие, хоть средние, хоть мощные. Они все в памяти, они наготове, надо только подумать о нужном, и оно появляется перед глазами. И с резервом проблем не было, я попробовал десятка три сильных заклинаний, а резерв истратил от силы наполовину. Наверное, можно гордиться своими нечаянными способностями, но я сейчас больше напоминаю блондинку из анекдотов, которая в автомобиле знает только две педали и руль. Машина может быть сколь угодно огромной, мощной, сложной, но блондинка все равно будет знать только две педали и руль. А мне, чтобы чего-то добиться в этом мире, нужно узнать устройство автомобиля досконально. И это только местная магия, а мне еще очень хочется разобраться и с цветными пятнами. Когда-нибудь я стану старым и мне будет на все наплевать, но сейчас мертвые земли для меня как вызов, как намек, что я беспомощный сопляк перед серьезной проблемой, и мне это категорически не нравится. Не, у меня нет глупых мыслей, что я тут все узнаю и всех порву, но и сдаваться просто так я не собираюсь. Во всяком случае, я хотя бы попытаюсь что-то узнать и сделать. Посидел, передохнул, а потом решил попробовать те заклинания, которые я подглядел у магов экспедиции, пока они пытались уничтожить найденное пятно. Помнится, один из магов экспедиции пулял весьма занятными огненными шарами, по действию похожими на взрыв снаряда. Нужное заклинание тут же всплыло в памяти и перед глазами в виде этакого трафарета, нарисованного мелкими штрихами. Только и оставалось, что создать вокруг него сферу стабилизации, а затем прорисовать по пунктирным линиям. Не труднее, чем детскую раскраску разрисовать. Потом наполнил энергией, запустил в сторону холмов и с интересом понаблюдал за огромным взрывом. А что, очень похоже. Правда, почему-то только похоже. Какие-то отличия точно были, но я не мог их внятно сформулировать. Заклинание настолько ясно стояло перед глазами, что я рискнул на еще один эксперимент, без прорисовки, без наполнения энергией, просто отправить заклинание сквозь мой накопитель, модулируя заклинанием энергию, которая пойдет из накопителя. Эксперимент почти удался. Заклинание прошло по руке, через накопитель, но в долинку полетел не огненный шар, а нечто вроде огненной кометы с размазанным огненным хвостом. Ну, это, наверное, от переизбытка энергии, но жахнуло так, что меня взрывной волной отшвырнуло метров на 20. Пока немного пришел в себя, пока стряхнул с себя комья земли и каменной крошки, огонь немного спал, но теперь долинка больше напоминала жерло вулкана. Дальние холмы исчезли, и на их месте булькала почти настоящая лава, и метров на 200 вокруг этого пятна земля словно подметена огромным веником и даже потрескалась от нестерпимого жара. Да уж, повезло, что запулил эту комету подальше, а то мог и сам сгореть за мгновение. Вроде слышал, что заклинание не может повредить создателю, но после того, как меня хорошенько приложило о землю, как-то уже и не очень верится. Не, нафиг такие эксперименты. В накопителе, конечно, моя собственная энергия, которую я собирал какое-то время, но использовать накопитель надо только в самом крайнем случае, а то последствия будут непредсказуемыми. В очередной раз убедился, что в первую очередь надо учиться работать с малыми дозами энергии, научиться получать предсказуемый результат, иначе я просто не доживу до своей зрелости, умности, мудрости. Тем более, что самолюбие я немного успокоил, можно уже и мозги включать. Отъехав от горящей долинки на пару километров, выбрал новое место для стоянки, развел костерчик и улегся, подложив седло под голову. Все, больше ничего делать не буду, только отдыхать. Вот такой я попаданец, гуляю по мертвым землям, с четвертой попытки выхожу из земель с сумками, набитыми золотом и магическими артефактами. Впереди учеба у магов, и я намерен учиться изо всех сил. А еще формально я импотент и бесплодный, что поможет мне в этом непростом мире. Да, звучит странно для мира с преобладающим женским населением, но я пока нацелен на учебу. Можно, конечно, и альфонсом прожить, но это откровенно не мое. Привык как-то, что с кем и когда спать, я решаю сам, разумеется, если и противоположный пол не против. А что бы это за меня решали? БРРР. Когда сбежал из экспедиции, до экзаменов оставался почти месяц. Будем надеяться, что и в новой академии экзамены проводят примерно в тех же числах. 10 дней я уже потратил в землях, дорога в столицу может занять пару недель. Понадеемся, что у меня останется в запасе хотя бы один день, а то придется поступать с опоздавшими. Если... Конечно, здесь тоже так делают. Вроде, приготовился, вроде, решил как себя вести, можно просто лежать и смотреть на бескрайнее звездное небо. Кстати, луны здесь нет, и звездами можно любоваться каждую ночь, если небо не затянуто тучами. Я уже привык, так что сегодня отдыхаю, наслаждаюсь тишиной и покоем, а завтра? Завтра начнется моя вторая попытка вписаться в этот мир. Магазинчик. В очередной город я въезжал в отвратительном настроении. Вроде, все есть, путешествую как король, но во мне проснулись жадность и подозрительность, и поездка становилась все более напряженной. Нет, никто ко мне не приставал, не лез. Едет на хорошей лошади хорошо одетый мордастый парень, уверенный в себе, после года жизни в столице, после испытаний заклинаний в мертвых землях, я и в самом деле приобрел определенную долю уверенности в себе, да еще и денег, как у дурака махорки. Обычные люди это чувствовали и относились ко мне с определенной долей настороженности и уважительности, но мне категорически не понравились взгляды нескольких человек, которые, судя по их ауре, были магами. Один встретился позавчера, стоял с нарядом местной стражи, собирающей дань с проезжих. Я бросил серебряный и поехал дальше, маг мне и слова не сказал, но взгляд, которым он проводил мои сумки, был очень внимательным, если не сказать напряженным. И до этого было, и 3 дня назад что-то похожее было. Я, на всякий случай, тоже глянул на свои сумки магическим зрением, и мне поплохело, сумки буквально пылали от переполнявшей их магической энергии. Не сами, конечно, а лежавшие в них артефакты, но суть это не меняла. Я ведь перед проверкой артефактов заряжал их по максимуму, и защитные амулеты так и остались с полным зарядом. Боевые по большей части были разряжены, но и того, что осталось, было более чем достаточно. И это не считая перстней на руках, светившихся маленькими солнышками. Я-то собираюсь изображать из себя тихого скромного парня, а что подумает любой маг, решивший, на всякий случай, глянуть на меня магическим зрением. Простой парень, не смешите. Молодой талант, может быть, но слишком молод, чтобы владеть такими вещами. Тогда что остается, курьер с особым поручением или вор? Наверняка, кто-то и хотел бы поговорить со мной на эту тему, но то, что я видел у магов, не шло ни в какое сравнение с моими артефактами, и вряд ли кто рискнет испытывать судьбу. Это все равно, что переть с детским водным пистолетом на крупнокалиберный пулемет. Но ведь это все до поры, до времени, ведь могут сообщить куда следует, и меня встретят гораздо более подготовленные товарищи. Нужно срочно избавляться от артефактов, а то влипнув в какую-нибудь историю, даже не доехав до местной столицы. Продать, деньги светиться не будут, но путешествовать с мешками золота, трястись над ними, я и так со своими сумками даже в туалет хожу, не решаясь выпустить их из рук даже на минуту. Мне не денег жалко, как таковых, мне жалко потерять возможность учиться. Могу еще раз съездить в мертвые земли, но на обратной дороге проблемы будут те же самые, а времени я потеряю несколько недель, а этого очень не хочется. Мрачно ковыряясь в тарелке за столом в какой-то таверне, в которую я зашел пообедать, на всякий случай спросил у служанки, подошедшей за расчетом: «Красавица, а у вас в городе есть какой-нибудь магазин, в котором продают магические вещи?» Девушка высокомерно задрала носик. «Конечно, есть, у нас город приличный, не какая-нибудь деревня. Ну, может и так, 40 тысяч населения по местным меркам, действительно, на уровне небольшого областного центра. А как его найти? А чего искать? По нашей улице пройти 3 перекрестка, потом налево, а на следующем повернете направо, а там спросите. Действительно, чего проще? Правда, улицы оказались кривыми, перекрестки едва отличались от переулков, а спрашивать пришлось еще 5, прежде я нашел нужный магазинчик. Вот уж, действительно, загадка, как служанка могла знать больше, чем живущие в соседних домах. Или у нее про этот магазинчик спрашивают не в первый раз. Сам магазинчик оказался самым обыкновенным и размещался на первом этаже 3-этажного дома. Крылечко, дверь, вывеска с 2 соединенными кольцами, типа тех, что украшают свадебные машины. Внутри тоже простенько. Никакого полумрака, никакого наводящего страх антуража. Обычная большая комната, поперек 3 стеклянных шкафа и прилавок. Когда закрывал дверь, звякнул колокольчик, прицеленный над дверью, и почти сразу вышла женщина лет 50, одетая в простое строгое платье. Вопросительно глянула на меня, но я, извиняясь, чуть развел руками. «Можно я посмотрю?» Женщина строго посмотрела на меня и вдруг словно насторожилась. Еще раз оглядела меня с головы до ног, но ответила почти спокойно. «Да, конечно, смотрите». Я медленно прошелся вдоль шкафов, разглядывая разложенные странные вещицы. Были, конечно, и кольца, и броши, и прочая бижутерия, но большинство предметов были непонятными. Всякие там пластиночки из дерева и металлов, коробочки, бусы, расчески, ножички. Обычные домашние предметы, на которые наложена простенькая магия. Во всяком случае, размеры заклинаний были небольшими и энергии в них немного. Скорее всего, разного рода бытовая магия. Может, магиня слабая, а может, более сложные вещи просто не пользуются спросом. Да и зачем боевые заклинания в спокойном городке? Снова прошелся вдоль шкафов, и в одном из них на самой нижней полке заметил весьма странную для местных условий вещь. Я показал на нее пальцем. «Покажите, пожалуйста, вот это». Магичка послушно достала спутанный комок и положила на прилавок. Я осторожно развернул его и невольно хмыкнул. Передо мной лежали почти классические гогглы из моего мира. Если кто не знает, это стимпанковская версия очков сварщика. Еще их любят носить нехорошие парни из фильмов про пришельцев. Основа из прессованной черной кожи, Стекла помещены в небольшие колодцы и закреплены черными кольцами с резьбой. Вся конструкция должна крепиться ремешками на застежках. Ну, и всякие непонятные блестящие заклепочки и выступы из меди. Смотрелось круто, но меня гораздо больше заинтересовала возможность носить очки не снимая, без боязни потерять их во время движения, а еще, судя по фиксирующим кольцам, в колодцах можно было разместить по несколько стекол сразу. Для моих будущих экспериментов и исследования мертвых земель самое то. А для чего это? На всякий случай спросил я. Магиня чуть пожала плечами. Один из магов использовал для защиты глаз при работе с опасными жидкостями. Ну что ж, вполне возможно. Только вот почему стекла светло-синие. Может и особенность зрения. Но зачем сделано так, что стекла можно менять и ставить по несколько сразу? Больно уж напоминает очки Винары, которые маги использовали в землях, только в более практичном исполнении. И мне такие очки очень даже пригодятся. Сколько они стоят? Магичка насторожилась, чуть прищурилась, словно прикидывала, сколько можно содрать с меня. Золотой. Дороговато за несколько кусков прессованной кожи, но для меня они подходят идеально, так что я, не торгуясь, достал золотой из кармана и положил на прилавок. Магиня взяла монету, внимательно оглядела и чуть кивнула, признавая оплату. Я тут же убрал покупку в сумку и замялся, не зная, как правильно сформулировать свою цель, из-за которой, собственно, я и пришел сюда. Нет ли у вас какого-нибудь ящика или шкатулки, которые скрывают магию внутри себя? Магиня покосилась на мои сумки. Такие материалы и шкатулки есть, но город у нас небольшой, и необходимости в таких вещах пока не было. Но я могу заказать, правда, придется подождать несколько недель. Я невольно вздохнул. К сожалению, я не могу ждать. Повернулся уходить, но раз уж зашел, решил сделать еще одно дело. Снова повернувшись к Магине, достал из сумки пяток колец, лежавших сверху, и положил их на прилавок. Не могли бы вы оценить эти вещи? Магиня присела на стул, стоявший за прилавком, взяла одно из колец и стала всматриваться в него. Я невольно отметил эту особенность настоящих магов. Они-то всматриваются в заклинание и смотрят все время именно на предмет, к которому привязано заклинание. А у меня совсем по-другому, я тоже всматриваюсь в заклинание, но как только я его рассмотрел, распознал, оно как бы разворачивается в некую проекцию, которая висит над предметом. Мне так удобнее, но именно на этом меня и поймал тот маг с кафедры конструирования. Нужно учиться смотреть, как все порядочные маги, или хотя бы изображать такой взгляд, иначе я проколюсь на первом же учебном занятии в присутствии магов. Магиня просмотрела все кольца, посидела, в задумчивости глядя перед собой. «Хорошая старая работа, наконец», — сказала она, и все кольца на мужскую руку. Непонятно закончила магиня. «Наверное, это что-то значило, хотя, я не понял что, и сколько они могут стоить», — осторожно спросил я. «Сколько?» — магиня бросила взгляд на кольца, от 20 до 30 золотых. «Всего-то, а я-то губы раскатал в надежде на богатство. Это за все или за каждое?» На всякий случай решил уточнить я. Магиня словно очнулась и даже чуть улыбнулась моему вопросу. «Разумеется, за одно кольцо. А, ну тогда нормально. У меня таких больше сотни, и если за каждое хотя бы по 20, то у меня будет, как минимум, пара тысяч. На учебу должно хватить». Начал было открывать рот, но магиня опередила мой вопрос. «Но я не смогу их купить», — с сожалением произнесла она. «Товар весьма специфический, и у нас его будет трудно продать». Я с трудом подавил вздох. «Вот так всегда, только впереди забрезжит удача, как тут же вылезает какое-нибудь обстоятельство, которое множит на ноль мои надежды». Потянулся за кольцами, но магиня снова заговорила. «Я могу предложить другое. У нас рядом с городом стоит воинская часть, и я знакома с их магами. Вот для них эти кольца будут интересны. Если вы готовы подождать, я отправлю к ним посыльного с письмом, и через пару часов можно встретиться здесь. Вы покажете, что у вас есть, а они купят, что им понравится». Я невольно почесал в затылке. Вроде интересно, а вроде и не очень. Деньги на дорогу у меня есть, а сколько у меня купит, неизвестно. Придет 5 магов, купит по кольцу, а может и нет. Наверное, смысла в такой встрече нет. Магиня улыбнулась. «Сколько придет, я не знаю, но деньги у них водятся, и если вы покажете интересные вещи, то одним кольцом они не ограничатся. К тому же, они могут купить артефакты и для обычных офицеров, а это будет уже вполне приличная сумма». «Да, ну, В таком варианте, наверное, есть смысл задержаться на несколько часов. Я аккуратно собрал кольца с прилавка. Хорошо, пишите. Через пару часов я буду. Пара часов, это, конечно, в привычных земных терминах. На самом деле, в сутках здесь 20 частей, называемых терами, и меряют эти периоды кто во что горазд. Видел и водные часы, и песочные, и специальные свечи с отметками через фиксированное расстояние, но для большинства населения были лишь утро, полдень и вечер. В относительно крупных городах время узнавали по бою колоколов, которые звонили примерно как старинные часы с боем. Один короткий, четверть тера, несколько ударов, количество теров. Два тера – это достаточно долго, и я, доехав до ближайшего лесочка парка, отпустил лошадь пастись, а сам присел у дерева, наслаждаясь теплом, спокойствием и относительной тишиной. Можно было даже поспать, но так и встречу можно проспать, а этого не хотелось. И деньги надо как-то собирать, да и встреча могла закончиться непонятно как, все-таки придется общаться с боевыми магами. Наверняка, достаточно сильными, привыкшими к быстрым решительным действиям. И кого они увидят? Увидят молодого парня, увешанного артефактами. И что они подумают? А вот черт его знает, что они подумают, но моя относительная молодость может подвинуть их на пренебрежение, грубость, а в итоге, могут попытаться просто забрать все, обвинив меня в воровстве или еще в чем. И в лучшем случае пойду я голый и босый, солнцем палимый, проклиная жлобство нехороших людей. Значит что? Значит, разговор надо сразу устроить на равных, не допуская даже намека на пренебрежительное отношение ко мне. Можно и нахамить немного, ставя магов на место, но без оскорблений, после которых мирно мы уже не разойдемся. Все должны понимать, я могу и продать очень приятные вещи, но я не собираюсь присмыкаться из-за лишней горсти золота. У меня и своего золота полная сумка, а свою горсть монет маги могут засунуть себе в куда им не хочется. Вместе с очередным далеким ударом колокола я уже открывал дверь магазинчика. Магиня ждала меня и сразу подняла крышку, скрывающую небольшой проход в прилавке, и приглашающая показала рукой, чтобы я шел за ней. Прошли по коридорчику и оказались в другой комнате, где за большим столом сидели двое мужчин и женщина. В центре расположился молодой мужчина лет 30 в военной форме, мордостенький такой, очень уверенный в себе. Слева от него седой мужчина лет 50. Этот был в гражданском сюртуке, но взгляд очень уж пристальный, не дающий даже повода сомневаться, что перед тобой старый вояка. Справа расположилась женщина лет 40 в самом обычном платье, которое носят горожанки. Даже шляпка у нее была самой обычной, и маленький букетик, пристроившийся за лентой на шляпе, наводил лишь на мысль о домашней хозяйке, все заботы которой, дети и муж, только что будет делать простая горожанка в компании магов. Скорее, это отвлекающий фактор или этакая козырная карта, которая может сработать в самый неподходящий момент, к ней лучше спиной не поворачиваться. Магиня зачем-то решила представить нас друг другу. Знакомьтесь, магистр Терина, седой чуть кивнул головой, господин Малитана, на этот раз кивнул мордостенький, госпожа Нуртис, теперь кивнула горожанка, а это, магиня повернулась ко мне, и я ответно чуть кивнул головой, Тантал. Маги переглянулись, но не стали переспрашивать про титул, должность или звание, и правильно, ничего этого у меня нет, а продать артефакты может и обычный человек. После короткого разглядывания маг откинулся на спинку стула. Ну что ж, молодой человек, что вы хотели нам предложить? Вроде, нормальные слова, но меня покоробило. Молодой человек, значит, он заранее ставит меня в приниженное положение, когда со мной будут разговаривать свысока. Вон он как расслабленно откинулся на спинку, словно делая мне одолжение своим присутствием и разговором. И это мне совершенно не понравилось. Возможно, мы неправильно поняли друг друга. Госпожа магиня сказала, что мои артефакты могут быть интересны господам магам, и они, возможно, что-то захотят купить. Что-то предлагать я не собираюсь. Магистр медленно выпрямился, сверля меня взглядом, но голос почти не изменился. Ну что ж, давайте просто посмотрим ваши артефакты. Я осторожно опустил свои сумки на стул у стола, но в наступившей тишине глухое звяканье содержимого прозвучали очень отчетливо. Как говорил мой дед, одна не звенит, у двух звук не такой. Достав первый сверток, аккуратно высыпал содержимое на стол. Смотрите. Первым протянул руки магистр. Быстренько разровнял кучку из примерно 30 колец и брошек, оглядел, вглядываясь в каждое кольцо, и снова откинулся на спинку стула. Ясно, для него ничего интересного нет, да и странно было бы, если бы магистр стал хвататься за защитные амулеты уровня солдата. Остальные двое повели себя примерно так же, разве что соизволили взять пару колец в руки и рассмотреть повнимательней. Когда они молча положили кольца на стол, я также молча сгреб свои побрякушки, завернул в тряпку и убрал в сумку. Маги в недоумении смотрели за моими действиями, но общий вопрос высказал магистр. «Зачем же вы убираете? Может, мы еще что-то возьмем?» Я остановился с уборкой. «Из этого будете брать?» Магистр чуть замялся. «Надо посмотреть, сравнить. Я два раза доставать не буду. Что-то будете брать?» Маг чуть скривился, но ответил твердо. «Из этого? Нет. Я так и понял», — улыбнулся я, доставая сверток с атакующими заклинаниями младшего уровня. На этот раз маги заинтересовались гораздо больше. Каждое кольцо внимательно осмотрели, но брать ничего не стали. Ну что ж, ожидаемо. Эти кольца ведь для простых солдат, которым нужна защита или что-то ударное против таких же солдат. Маг подобные вещи может сделать и сам. А вот когда я достал защитные амулеты среднего уровня, маска невозмутимости слетела даже с магистра. Теперь кольца исследовали очень внимательно, и я даже присел на стул, потому что эта бодяга могла затянуться надолго. И больше внимания у меня было на магистра, хотя и остальных старался не выпускать из вида. А магистр вел себя очень даже интересно, большую часть колец просто просмотрел, а над тремя откровенно подвис. Посмотрит, отодвинет, посидит задумчивый, снова возьмет. Наконец, решился и оставил кольца возле себя. Остальные маги взяли по одному кольцу. Решив, что они уже насмотрелись и отложили что нужно, я встал. «Эти вы возьмете?» – за всех ответил магистр. «Да, эти возьмем». Я молча собрал кольца со стола, убрал в сумку и снова присел. «Ну что ж, тогда давайте рассчитаемся». У присутствующих легкий ступор. «А что, у вас больше ничего нет?» «У меня есть, но вы уже видели хотя бы часть, а я ваших денег пока не видел вообще. Так что давайте рассчитаемся за то, что уже взяли». Молодой маг набычился, женщины сидели тихими мышками, а вот магистр откровенно завелся, и его лицо стало наливаться кровью. «Вы нам не доверяете или сомневаетесь в нашей платежеспособности?» Я чуть пожал плечами. «Давайте не будем устраивать базарные разборки. Просто заплатите за то, что хотите взять, и продолжим дальше». Магистр скрипнул зубами. «Сколько вы хотите за эти?» Он кивнул на перстни, лежавшие возле него. «Если бы я еще знал, сколько это может стоить, мы можем долго спорить о цене, но я не собираюсь уподобляться торговцу на рынке. Давайте сделаем так, цену будет назначать госпожа». Я вопросительно посмотрел на хозяйку магазинчика, и та чуть смущенно произнесла: «Жизина». «Так вот, цену назначит госпожа Жизина, и я приму ее без возражений. А чтобы цена была приятной для меня, я заплачу ей с общей суммы комиссионные в 1%. А чтобы цена была приятной для вас, вы тоже заплатите 1%. Маги переглянулись и чуть заметно кинули друг другу. «Общее мнение», — озвучил магистр. «Нас это устраивает. Меня, в принципе, тоже». Правда, тут же заворчала жаба жадности. А вдруг магичка будет подыгрывать своим? Но я все равно не знаю реальной стоимости всего этого богатства. Так чего стонать, сколько не дадут, я в любом случае буду в плюсе. Кстати, магичка провела оценку почти мгновенно. Указала на кольцо горожанки – 80, на кольцо молодого – 60, на кольца, отобранные магистром – 70, 70, 90. Похоже, магиня не просто наблюдала за остальными, но и сама приценивалась к кольцам. Маги вздохнули, но молча полезли за кошельками и начали обсчитать золото. Я не стал пересчитывать, а просто сдвинул кучу монет на свой край стола. «А что, мне начинает нравиться, всего 5 колец, а уже 370 золотых, и это я еще серьезные кольца не показывал». «Еще», — маги одновременно кивнули. «На этот раз я достал сверток с лечебными артефактами, всего 5, но горожанка, только увидев их, сразу сгребла кольца к себе. Она что, целительница?» А магиня рассматривала перстни как какое-то сокровище. 3 просто просмотрела, удовлетворенно кивая, а с двумя тоже подвисла, всматриваясь в заклинание. Несколько раз бросала на меня взгляды, словно хотела что-то спросить, но все же сдержалась. Наконец, решилась, вздохнула, словно собираясь с духом. «Я беру все», — хозяйка тут же ответила. 3 по 90, 2 по 110. Ничего себе цены. Магичка помрачнела, потом повернулась к магистру. «Господин Терина, я вынуждена просить у вас денег на эту покупку. Это очень важно», — как-то очень многозначительно закончила она. Магистр задумчиво посмотрел на магичку, на кольца, потом достал из кармана нечто вроде большого бумажника, а из него несколько бумажек. «Вы уверены?» — обратился он к магичке. Та быстро-быстро закивала, чуть ли не выхватила бумажки у магистра, тут же сунула их мне, и, уже успокоенная, снова стала рассматривать свою покупку, не обращая на остальных внимания. А я с недоумением рассматривал бумажки. Чисто внешне они напоминали царские деньги, которые я видел на земле. Чуть сероватая бумажка размером с мою ладонь. Какие-то надписи, цифры, но в нижнем правом углу переливающаяся картинка типа наших голограмм. Я глянул на магистра. «Что это?» Тот чуть усмехнулся. «Это обязательство Королевского банка на выплату сотни золотых. Принимается на всей территории королевства всеми банками и всеми торговцами, которые имеют дела с такими суммами. Разумеется, в тавернах у вас их не примут просто потому, что не будет сдачи. Удобно для хранения и перевозки больших сумм. А, так это местные бумажные деньги. А может, векселя. Какая-то разница между ними есть, у нас на земле, а вот как здесь, хрен его знает. Да и ладно. Так, магичка дала мне 500, нужно сдать сдачу». Отсчитав десяток золотых, подвинул их к магичке, но та смахнула монеты к себе в сумочку не глядя, и снова уткнулась в уже свои кольца. Я оглядел магов. Еще, снова кивки, и на этот раз я достал атакующие среднего уровня. Теперь загорелись глаза у мужчин, ну прям как у детей, дорвавшихся до игрушек. Всего-то 20 колец и перстней, но рассматривали их очень внимательно. Молодой отложил себе только одно, хотя, судя по взглядам, забрал бы все. Магистр почему-то хмурился, отложил себе 3, потом долго крутил одно из колец. Наконец, обратился ко мне. «Какое заклинание на этом кольце?» «Какое? Понятия не имею. Если не ошибаюсь, пулялось огненными дисками, но как оно называется правильно, не знаю. Но не признаваться же в этом перед магами. Если вы не знаете это заклинание, то лучше не брать». Магистр снова начал багроветь, и я решил не борзеть уж совсем, а если по внешнему проявлению, то заряда хватает выпустить 5 огненных дисков. Очень эффектно, и если чуть сдвигать руку, очень смертоносно для стоящих перед вами, закончил я примирительным тоном. «Вы так думаете или видели в действии?» «Сам пробовал недавно», кивнул я. «Если использовать против строя, то захватит человек 30. «Пробовали против строя?» Напрягся маг. «Ну что вы?» Улыбнулся я, встал против холма, запустил, а уж размер прожженных линий говорит сам за себя. Маг не спускал с меня тяжелого взгляда, потом немного расслабился, отложил кольцо в свою кучку, взялся за следующее, но теперь повел себя весьма странно. Почти незаметно, но он стал наполнять энергией заклинания кольца, да еще и повернул его в мою сторону. То ли хотел проверить зарядку, то ли мою внимательность, то ли, хоть оно и кольцо, но заклинание из него стреляет в строго заданном направлении, и это было крайне невежливо со стороны мага, все равно что вставлять в пистолет обойму, да еще и направив ствол на меня. Заклинание из серии воздушных, но дыру в холме оно пробивало весьма приличную, и чем закончится эксперимент мага, я дожидаться не собирался. «Господин магистр, если вы не прекратите, наша встреча закончится очень быстро и очень нехорошо». Я постарался говорить спокойно, и маг сделал удивленный вид. «О чем вы?» Пришлось демонстративно направить кольцо с огненным валом прямо на магистра. «Об этом. Вообще-то, кольцо било мощнейшим валом, и в комнате живых бы точно не осталось, даже если бы я направил его хоть в потолок, но маг прекрасно все понял. Небрежно так бросил. Да, что-то я увлекся, и отложил кольцо в сторону. Посмотрел еще пару колец, но глупостей уже не делал, и вскоре сказал, что выбрал. Я сгреб остатки в сумку. Хозяйка тут же выдала. У Малитана 120, у Терина 3 по 130, 1 150, а 1, магичка смутилась, я просто не вижу. Какое? Заинтересовался я. Магичка указала на перстень, который лежал чуть в стороне, и который как раз вызвал больше всего сомнений у магистра. Я присмотрелся. А, вон и характерный завиток. Это из земляной серии. На круге в сотню шагов формирует множество острых земляных конусов. Правда, они быстро рассыпаются, но для наступающего строя даже этого краткого мига будет более чем достаточно. В лучшем случае, обойдется множеством раненых. Все уставились на перстень. Маг снова взял его в руки, вглядываясь в заклинание, Потом глянул на меня. «Тоже сами пробовали?» «Разумеется», — кивнул я. «Не могу же я брать непроверенные артефакты. Если уж честно, проверял я их только по одной причине — увидеть их реальное действие, а не потому, что сомневался в работоспособности». Маг покрутил перстень и, словно через силу, сказал: «Готов заплатить 200. Я для вида немного подумал, затем кивнул. «Меня устраивает». Снова монеты и бумажки перекочевали ко мне, и наступило молчание. Я уже собрался откланяться, но заговорил магистр: «А еще у вас есть? Еще? Вот же ненасытный. Они мне и так уже 1700 с лишним заплатили, бумажек в их кошельке заметно убавилось, а ему еще хочется». Я молча снял ударный перстень с пальца и положил перед магистром. «Есть еще с десяток такого уровня, но разных стихий». Маг очень внимательно осмотрел артефакт, потом с заметным вздохом вернул: «Да, на такое у меня денег уже не хватит. Тогда закончим на сегодня?» «Да, на сегодня закончим». Я быстренько обсчитал 20 золотых и подвинул их хозяйке магазинчика. Та глянула на стопку: «Здесь слишком много. Удачный день для меня, так почему бы не сделать его удачным и для других?» Магичка смутилась, но деньги взяла. Магистр тоже не стал мелочиться и тоже обсчитал 20-ку. «Действительно, удачный день для магини. Ну а мне пора сваливать». Встав, чуть поклонился: «Приятно было иметь с вами дело. Правда, спиной к магам я поворачиваться не рискнул. Вроде интеллигентные люди, но когда на кону такая куча денег и артефактов, черт его знает, что у них мелькнет в головах». Выйдя на улицу, уселся на лошадь и решил, что теперь мне срочно нужен какой-нибудь банк, а то таскаться с такой кучей золота становится реально тяжело и опасно. После ухода парня маги некоторое время сидели в тишине. Наконец, заговорил магистр: «Ну, кто что думает обо всем этом?» Первым откликнулся Малитана: «Наглец». «Это само собой», кивнул магистр. «Что еще?» «Надо было устроить ему выволочку, чтобы вел себя прилично. Ты его кольца видел? А резерв уж точно не меньше, чем у тебя». Молодой маг нехотя кивнул: «И мы не знаем, что он может создавать сам. Молод он еще, так что вряд ли что-то серьезное. Ты в его годы тоже ходил увешанный такими артефактами?» Молодой маг сердито поджал губы: «Так чего ты впустую сотрясаешь воздух? Так обидно. Вот откуда у него столько артефактов?» Насупился маг. «Тогда подумай, где парень мог их взять, и сходи туда сам. Я даже отпуск тебе дам внеочередной. Я бы сходил, только мысли у меня нехорошие». «Ну так выкладывай, а не истери. Тут все свои, и думать надо вместе». Маг задумался на мгновение. «Из того, что я видел, все заклинания очень старые. Много знакомых, но нас учили их строить по-другому. Много вообще незнакомых, хотя в академии я лекции не прогуливал. На некоторых артефактах заклинаний вообще не увидел, хотя их видели вы. Получается, что там или очень сильная привязка к стихиям, или заклинания сделаны мастерами с очень тонкой прорисовкой заклинаний. Что еще?» «Еще убило количество артефактов, такое впечатление, что у парня в сумках артефактов не меньше, чем в нашей 1000. Если и меньше, то не намного», согласно кивнул магистр. «Что еще?» «Чтобы скупить такое количество артефактов, потребовались бы бешеные деньги, да и не стал бы он их продавать, не зная цены. Остается только наследство, клад или воровство. И кто у нас мог хранить такие запасы сотни лет? На ум приходит только армия, но столько лет хранить без дела не стали бы, да и воровать у армии. На дурака парень не похож, и не стал бы он продавать сворованное у армии армейским же магам». «Больше мыслей нет?» «Есть, но совсем уж безумное. Мертвые земли. Я слышал, что иногда оттуда привозят нечто подобное. А еще были слухи, что с год назад смертники вынесли просто невероятное количество артефактов». Магистр задумчиво кивнул. «Да, я слышал что-то такое, хотя подробностей, как всегда, не было. Да и не у нас это было, а в Астерии. Думаешь, и у нас кому-то могло повезти? А почему нет? Другого разумного объяснения в голову просто не приходит». Магистр перевел взгляд на целительницу. «Ну а вы что скажете, госпожа Нуртис?» Магиня оторвала взгляд от своих покупок. «Да, в общем-то, то же самое. Артефакты старые, времен еще до магических войн. 3 заклинания я знаю, а 2 читала, но там было только общее описание и ожидаемое действие. Все заклинания для условий на поле боя. Для меня это, во всяком случае, теперь я могу спасти на 5 человек больше. Судя по состоянию артефактов, ими не пользовались несколько сот лет, так что объяснение у меня только одно – мертвые земли. Представляю, что начнется в столице, если я напишу подобное в рапорте?» – мрачно протянул магистр. «А зачем писать рапорт? Надо же мне как-то объяснять трату такой огромной суммы из денежного ящика части. А если рапорт будет подробным, то в столице вполне могут признать траты обоснованными, и мы получим все эти артефакты на время службы совершенно бесплатно. Так что даю всем 2 дня на проверку артефактов и составление подробных описаний. И чего вам так не нравится, мальчик?» — подала голос хозяйка, вежливый, культурный, с хорошим сильным источником. Магистр хмыкнул. «Ты, Жизина», — словно не смотрела на него магическим зрением. У этого мальчика на пальцах и груди было 3 артефакта уровня очень сильного магистра, и это не считая убийцы магов сзади на поясе и чего-то совсем чудовищного в одной из сумок. «И его ты называешь хорошим мальчиком? Я понимаю, что сегодня он дал тебе возможность неплохо заработать, но называть его хорошим...» — Магиня только улыбнулась. «Ты отказался бы от такого мага в своем отряде?» — магистр невольно хмыкнул. «Если он будет мне подчиняться, не отказался бы. А еще представь, что мальчик и в самом деле добыл все это в мертвых землях. Надо ли тебе портить с ним возможные отношения?» — магистр неопределенно пожал плечами. «Так что постарайся составить отчет так, чтобы и артефакты получить бесплатно, и мальчика не начали искать уже другие». Магистр, не удержавшись, снова хмыкнул. «Ну да, молодой маг-универсал уровня магистра с кучей артефактов из мертвых земель, и чтобы остался без внимания, думаешь, все-таки универсал? Он спокойно проверил все артефакты, в то время как мы видели только свои стихии». «Да, получается так», — задумчиво протянула Магиня. «И что-то я не помню разговоров, что у нас появился такой молодой универсал и такой сильный, и что он вообще здесь делает», — задумчиво протянул магистр. Вопрос был интересный, но никто не решился на него ответить. Магистр вдруг прищурился. «А чего это ты ему подыгрывала? Могла бы цену и поменьше назначать. Я, между прочим, в золоте не купаюсь». «Не нуди», — отмахнулась Магиня. «Даже если в столице не посчитают траты обоснованными, ты в любой момент можешь сам поехать в столицу и продать артефакты раза в 1,5 дороже. 1 артефакт можешь оставить себе, и он получится у тебя бесплатно». «Тоже верно», — кивнул маг. «Кстати, а почему парень решил продать артефакты здесь, а не в столице? Там бы он точно заработал несравнимо больше». «Может, потому, что деньги ему нужны прямо сейчас, и для чего могут срочно понадобиться почти 2000 золотом. «Да уж, вопрос очень даже интересный», — задумчиво произнесла хозяйка. «Ладно, хватит разговоров. Через 2 дня жду подробные отчеты по новым артефактам». Отъехав от магазинчика, я еще с 30 минут плутал по улочкам, проверяя, нет ли за мной слежки, и лишь убедившись, что за мной никто не идет и не едет, решился спросить про банк. Первой, у кого спросил, была женщина, и получилось почти как в анекдоте. «Банка? Зачем вам банка?» — в недоумении переспросила женщина. «Зелень солить», — отшутился я. «Зелень, а зачем ее солить?» Недоумение женщины было искренним, и я поспешил уехать, чтобы не засмеяться. Да уж, шутка с земли здесь не кажется такой уж смешной. Потом запоздало сообразил, что банк здесь — это совершенно не то же самое, что Сбербанк на земле. Простой народ здесь счета не открывает и за коммуналку квитанции не оплачивает. Здесь банк — именно банк, в котором ведут дела солидные люди. Пришлось искать такого солидного человека, но лишь 5-й владелец довольно крупного магазина понял, о чем я говорю, и подсказал дорогу. Внешне местный банк выглядел непритязательно, обычный 2-этажный каменный дом, какие были у нас в старые времена, но внутри было очень даже неплохо: мраморный пол, панели из темного полированного дерева, вдоль дальней стены высокая стойка, отделяющая от зала нескольких служащих. Время было уже около 5 вечера, так что из посетителей был только я. Оглянулся по сторонам, и только тут заметил пару охранников, укрывшихся в нишах возле входной двери. А что, если кто-то попытается влететь сюда нахрапом, то ему придется тратить время для разворота, а тут и охранники с 2 сторон. Я глянул цветным зрением, точно, простенькие, но амулеты защиты у них были. Служащий, к которому я подошел, с готовностью улыбнулся. «Чем могу помочь?» «Мне бы поговорить с кем-то из начальства, наедине». Служащий окинул меня внимательным взглядом, потом кивнул. «Прошу за мной». Минут через 5 в глухую комнату, куда меня привели, зашел еще один мужчина в сюртуке. Дородный, весьма уверенный в себе, за 50. Зашел, окинул меня взглядом, молча указал на стулья возле простого канцелярского стола. Когда уселись, все-таки представился. Управляющий банка, господин Кирсона. «Слушаю вас, господин Тантал», — подсказал я. «Слушаю вас, господин Тантал. У меня несколько вопросов, в которых, надеюсь, вы мне поможете». Управляющий кивнул. «Все, что в наших силах. Для начала мне хотелось бы обменять некоторое количество золота на обязательства Королевского банка». «Какая сумма?» — невозмутимо уточнил мужчина. «Примерно 700». Управляющий взял со стола маленький колокольчик и разок звякнул. Почти мгновенно открылась дверь, и в комнату вошел еще один служащий. За дверью, что ли, ждал кассира. Через пару минут тишины и молчаливого разглядывания вошел еще один мужчина с небольшим ящиком и счетами в руках. Странно даже видеть мужское царство в банке. У нас обычно женщины работают, а здесь, при переизбытке женщин, такой вот странный выверт. «Принять деньги». Кассир кивнул, уселся за стол и выжидающе уставился на меня, а я подвинул к себе сумки и стал выгребать золото, которое получил у магов. Блин, пока складывал частями, вроде, и немного было, а когда стал вытаскивать, получилось очень даже впечатляюще. Кассир внимательно наблюдал за мной, несколько раз трогал монеты, словно примериваясь, затем достал из ящика нечто вроде складного угольника, развернул его половинки под 90 градусов и стал раскладывать туда монеты. На внутренних сторонах пластин были полукруглые вырезы по размеру монет, и дело двигалось очень быстро. Несколько движений ладонями, и внутри угольника сформирован четкий квадрат 10 на 10 монет. Несколько мгновений разглядывания и сравнения, несколько быстрых движений перевернуть некоторые монеты, чтобы все выглядели единообразно, аверсом или реверсом, потом несколькими движениями ссыпать монеты в холщовый мешочек. Несколько минут, и все посчитано. Оказалось 720 монет. 20 я забрал обратно, а на остальное мне принесли бумажки. Ну что ж, уже легче. Убрав бумажки в карман, снова повернулся к управляющему. Следующий вопрос. Мне нужно доставить очень ценный груз в столицу. Оказываете ли вы такую услугу? Разумеется, кивнул управляющий, но последняя отправка была на прошлой неделе, а следующую придется ждать почти месяц. Жаль, очень жаль, расстроился я. Очень уж не хотелось тащить с собой столько золота и артефактов. Раньше у меня просто нечего было воровать, и на воров было плевать. А теперь что? И в туалет, и в постель в обнимку с сумками. Если очень-очень надо, то есть вариант, хотя он и обойдется недешево, негромко сказал управляющий, разглядывая мое расстроенное лицо. Я сразу взбодрился. Сколько и какой вариант? Наши доставки сопровождают по очереди несколько отрядов, в мастерстве и надежности которых мы уверены. Один из таких отрядов как раз свободен. 4 женщины. Дорога до столицы 10 дней, обратно столько же. Каждый по 10 золотых за опасные условия, итого 40. Дорого, конечно, но если очень надо. Это он правильно сказал. Дорого, но очень надо. Денег у меня завались, и очень надо доехать в столицу с деньгами. Вот поступлю в академию, а после этого пусть грабит хоть каждый день, если получится. Как с ними связаться? Я сейчас напишу записку и отправлю с посыльным, а вы после нашей встречи пройдете по улице квартала и увидите таверну Ленарк. Вот там и встретитесь. Как мы друг друга узнаем? Не беспокойтесь, почему-то улыбнулся управляющий, вас точно узнают. Он быстренько написал записку, отправил посыльного и снова повернулся ко мне. Что-то еще? Да, еще один вопрос. У меня имеется некоторое количество старых монет, и мне хотелось бы поменять их на более привычные.